Часть вторая. Упрямый зеленовато-бурый мох покрывает главный престол фаунтинского аббатства. Ласковые лучи после полуденного солнца освещают западную стену, проникают сквозь многочисленные проломы внутрь церкви и отпечатывают золотые квадраты и треугольники на нормандских колоннах главного нефа. Мелкие птички беспрепятственно летают туда-сюда через пустые глазницы окон, освещающих хоры, а от главного алтаря к западным вратам протянулась зеленая ковровая дорожка, состоящая из легчайшего и нежнейшего дерна во всей Англии. Обратите внимание на оконные проемы, в которых не осталось ни единого дюйма стекла, и вы будете поражены открывшимся зрелищем. Такое впечатление, будто вы смотрите на оправленную в раму картину, на которой переплетенные ветви и зеленые листья образуют сакральные узоры. Здание аббатства, в котором преобладают серые и красно-коричневые цвета, стоит в самом центре старинного парка. Оглядитесь по сторонам, пока шагаете по тропинке, длиной в целую милю. Слева от вас, за деревьями, скрывается декоративный водоем. И вы то и дело отмечаете проблески блестящей водной глади. А справа сплошное буйство красок. Там на многочисленных пригорках и лужайках высыпали первые весенние цветы, бледно-желтые примулы, лиловые фиалки. А рядом с ними простодушные незабудки и синие колокольчики. Вместе они формируют облачко темно-голубого тумана, которое парит в футе над травой. Очередной поворот. И вашему взору предстает здание аббатства, заброшенное, пустынное, но невыразимо прекрасное даже в своем разрушении. Оно стоит на берегу небольшой речушки, наполовину заросшей камышами и сорной травой. Фаунтинское аббатство — одно из самых прекрасных зрелищ во всей Англии. Оно радует глаз и производит неизгладимое впечатление на душу человека. Вы смотрите на полуразрушенное здание и подсознательно достраиваете его, восстанавливая былое великолепие. Здесь вы подправили арку, там возвели недостающую колонну. Увы, сегодня уже не создают такой безупречной красоты. Как зачарованный, двинулся я к безмолвным руинам. Навстречу мне вышел сторож, присматривающий за памятником. Он оказался пожилым джентльменом с блекло-голубыми глазами. На лице его отразилось явное удовольствие, когда я заметил, что из всех развалин католических аббатств Фаунтинс сохранился лучше всего. Старик, в свою очередь, сообщил мне, что в этом году настоящее нашествие маргариток. Сущее бедствие. Так густо растут и такие неподатливые. Он просто замучился их пропалывать. Ах, если бы этому аббатству удалось избежать ярости реформации. Затем сторож рассказал, что свинцовое покрытие с крыши было продано еще в 15 веке одному влиятельному джентльмену из Лондона. Генриху VIII? Никак нет. Того джентльмена звали сэр Ричард Грэшем. Он содрал весь свинец с крыши и тут же переплавил его в слитки, а затем погрузил их в телегу и укатил обратно, в Лондон. Ну и, конечно, после этого здание стало стремительно разрушаться. День выдался на редкость солнечный и ясный. Тишину нарушало лишь пение дрозда, который восседал в нише трансепта, подобно маленькому святому в коричневой рясе. Он пел самозабвенно. Выдавал несколько длинных трелей, затем умолкал, и чутко прислушивался, склонив на бок свою лягушечью головку. Птицы свободно летали внутри полуразрушенной церкви. Время от времени из невысокого придорожного кустарника выскакивали дикие кролики и неслись в тенистое укрытие стен, мелькая на ходу короткими светлыми хвостиками. Я уселся со своим походным блокнотом возле торчащей каменной плиты, некогда служившей главным престолом храма. Мне припомнилась история, которую я прочитал в исторической хронике. Как-то один француз сказал Ричарду Первому: «У себя дома, в Англии, вы лелеете трех дочерей, которых любите превыше Божьей благодати. Их имена — гордыня, роскошь и алчность». На что король якобы ему ответил: «Увы, мой друг, вы ошибаетесь. Этих красавиц давно уже нет в Англии. Я выдал их замуж. Гордыня перешла к тамплиерам, роскошь — к августинцам. А что касается алчности, то ее следует искать у цистерцианцев». Оставим сие утверждение на совести историка. Однако были времена еще до этого пресловутого замужества, когда бедные добродетельные монахи бродили по дорогам Англии в поисках места для аббатства. И мне приятнее думать об этих бессребрениках, нежели об их погрязших в роскоши и разврате собратьях. Самая же главная заслуга английского монашества, на мой взгляд, заключается в том, что темные, смутные времена сохранили для потомков светоч знаний и культуры. Но, боже мой, как они умудрялись строить свои невероятно прекрасные аббатства? Этот вопрос я задал одному знакомому архитектору и получил неожиданный ответ. Они пели, и их работа делалась сама собой. Они просто пели. Вспомните мои слова, когда будете Fountains. Ибо церковь — это не что иное, как воплощенный в камне псалом. Бедные, скромные монахи покидали обитель в Йорке и шли по бездорожью, по диким пустынным местам. Они терпели всяческие лишения, зачастую голодали и холодали, но в сердцах их жила одна мечта — возвести храм во славу Божию. Монахи брали камень из местных каменоломен, сплавляли его по реке, выгружали на заросших колючим кустарником лугах и все это время пели. Именно так выросло замечательное аббатство Fountains, как воплощение их великой, неприходящей веры. Вот так и создавались самые великие шедевры средних веков, анонимно, руками безвестных и бескорыстных тружеников. Ныне эти великолепные развалины стоят посреди зеленой поляны, и солнечные лучи, проходя через оконные проломы, пронизывают их насквозь. Теперь лишь птицы распевают здесь вечерние молитвы. День близится к концу, тени удлиняются. И хотя на замшелом, позеленевшем алтаре Fountains еще играют солнечные лучи, между колоннами пустынного нефа уже сгущается тьма. Я никак не могу оторваться от этого места. Здесь каждый камень пропитан миром и покоем. Я брожу по разрушенным галереям, спускаюсь в холодные подвальные склепы, разглядываю серые нормандские арки и наслаждаюсь царящей повсюду печальной тишиной. Наконец я покидаю здание и медленно иду прочь. Но на самой границе поляны, там, где кролики резвятся в колючем кустарнике, останавливаюсь и в последний раз оглядываюсь на аббатство. Издалека оно кажется светло-серым, почти серебристым. Fountains напоминает мне старого седого монаха, преклонившего колени посреди луговины. И, глядя на него, я понимаю, не столь уж важно, что там происходило потом. Главное, что когда-то, пусть на короткое время, прекрасная мечта воплотилась в реальность.